Вам может казаться, что все в порядке, и вы будете продолжать испытывать терпение вашего начальника, не подозревая, что над вашей головой постепенно сгущаются тучи, и в один прекрасный день неожиданно разразится гроза. Например, вы приносите своему начальнику письмо, в котором есть несколько опечаток, или подаете полугодовой отчет, в котором перепутаны одна-две цифры. Он примет и то, и другое, без выговоров и без крика. После этого вы начинаете думать, что вам и дальше все будет сходить с рук. Сначала вы опаздываете с обеденного перерыва на 5, потом на 15 минут и, наконец, на час. Так как ваш начальник не высказывает никакого неудовольствия по поводу вашего поведения, вы продолжаете вести себя так и дальше. Но в случае с тельцом это порочная практика. Лучше остановиться, пока не поздно. Если ваш начальник телец, советую вам повесить над вашим письменным столом знак типа «Осторожно, свирепый бык», чтобы он постоянно напоминал вам о грозящей опасности. Теперь я поясню, почему телец-начальник ведет себя подобным образом с подчиненными. Вовсе не потому, что ему лень или неудобно с вами связываться. Просто, как существо, обладающее прежде всего здравым смыслом, он понимает, что каждый может совершать ошибки. И он расценивает ваши промахи именно как случайность. Он думает, что, осознав свою оплошность, вы непременно исправитесь. Но вот вы совершаете другую ошибку. Тут он начинает уже более пристально следить за вами, полагая, что вы все еще способны осознать свое неправильное поведение. Короче, он дает вам еще один шанс и присматривается к вашей реакции. Конечно, как существо в высшей степени практичное и трезвомыслящее, он понимает, что за один день вы не превратитесь в отличного работника, но он вас и не торопит, он просто хочет видеть ваше искреннее желание работать лучше и ваши попытки исправить существующее положение дел. Но если вы не оправдаете его доверие ни в первый, ни во второй, ни в третий раз, он вышвырнет вас за дверь без малейшего сожаления, и никакие слезы, мольбы и обещания вам не помогут. Если бык что-то решил, решение его бесповоротно. Будучи по натуре собственником, телец относится к своей фирме как к собственному детищу, и ваше прохладное отношение к работе ни в коей мере его не устроит. Тельцы обычно редко удовлетворяются небольшим делом или фирмой, а стремятся расширить их и превратить в настоящую империю. Правда, изменения происходят не рывком, а постепенно, планомерно, день за днем. Начав какое-то дело, телец никогда не бросит его на середине, а непременно доведет до конца. Подобного отношения к делу он требует и от своих подчиненных. Разговаривая со своим начальником, будьте предельно кратки и точны. Не растекайтесь мыслью по древу, он хоть и не покажет вам, что вы излишне многословны, но непременно об этом подумает. Вам может показаться странным, что вы, горя новой идеей, врываетесь в его кабинет и начинаете бурно излагать свою точку зрения, пытаясь его заинтересовать, а он остается совершенно безучастным ко всем вашим замыслам. Такова уж его природа, ведь он по натуре консерватор. Все новаторские идеи должны быть основательно проверены на практике, иначе можно здорово погореть, что не раз случалось с более горячими головами. А так как телец в душе не игрок, он предпочтет, чтобы новшества проверяли на себе другие. Рисковать он не станет. Телец-начальник не любит жарких споров, предпочитая им рассудительное, спокойное обсуждение. Ему нравится, когда его подчиненные аккуратны, элегантны, но не экстравагантны. Предпочитают спокойные пастельные тона и употребляют хорошую парфюмерию, а также женщины, неяркую косметику. Разговаривая с начальником тельцом, если он пригласит вас сесть, не следует разваливаться на стуле, а также откидываться на спинку кресла, кладя при этом ноги на журнальный столик. Он этого не терпит.